После того, как в зале установилась вполне приемлемая тишина, он сказал: «Пока вы тут выясняете свои взаимоотношения, в мире, видите ли, произошли некоторые очень неприятные изменения, вследствие которых нашу цивилизацию может постичь достаточно печальная участь, как в свое время римскую и другие империи. Они тоже были чрезмерно заняты склокой между собой и совсем утратили контроль за тем, что происходило снаружи. Ну, это к слову. А сейчас директор УНП, Маргарет Дейч, объяснит нам почему». Маргарет было на вид лет 60, сколько было ей на самом деле, знал один бог. Она была достаточно высокой, худой и, прямо сказать, малопривлекательной. Хотя любая современная женщина, в данное время, обладала массой способов придать своей внешности любой облик и колорит. Маргарет, видимо, нравилась себе и такой, какой ее создал бог. Чем-то она походила на самую стервозную учительницу начальных классов. Но она была очень умна и тверда в достижении своих целей. Одним словом, в сравнении с ней, мог потягаться разве что Бисмарк, впрочем, за глаза ее так и называли. Посмотрев на собравшихся, как сова на притаившихся мышей, она прокаркала: «По данным УСВР и других служб, нас кто-то очень сильно решил поиметь». В зале раздались смешки. Маргарет не очень стеснялась в выражениях. Посмотрев на развеселившихся министров, как на идиотов, достигших последней стадии слабоумия, она ласково проворчала: «Смешно будет, когда задница окажется на сковородке. Ситуация на наших мирах как раз катится все больше к этому. Первое, за последние 3 года количество диверсий и саботажа выросло более чем в 5 раз. Например, всего неделю назад колониальный транспортный корабль «Вояж», следовавший на одну из новых колоний, взорвался сам по себе, погибло 50 тысяч поселенцев». Перевод терминов. УСВР – Управление службы внутренних расследований. За последний год она многозначительно посмотрела на собравшихся. Это третий случай. Я надеюсь, вам не надо напоминать, что эти корабли обладают самой совершенной многоступенчатой системой контроля безопасности. На второе, можете отведать 18 непонятных аварий за последние 2 года, на крупнейших промышленных и военных заводах, убытки, миллиарды сателлитов, но и это мелочи по сравнению с возросшей активностью пиратов. Только за текущий год ограблено 108 транспортных судов, похищено много ценных грузов. Это в 3 раза больше, чем за предыдущие 3 года. У пиратов откуда-то появились целые эскадры, наши конвои они щелкают как семечки, а наши адмиралы только разводят руками. Не так ли, Александр Дмитриевич? Флавин поморщился и со злостью заметил: «Зря вы так, мы делаем все, что можем. Конвои теперь намного усилены, 3 последних раза, пираты здорово обломали свои зубы». «Да», — Дейч скривилась и язвительно заметила: «Вы знаете, во сколько раз это подняло цену на транспортировку. Каждый ваш усиленный конвой стал просто золотым. Однако, если я не ошибаюсь, ваши великие предшественники учили воевать умением, а не только количеством. Ну, это ладно, а теперь о смешном, хотя смешного в этом мало. Представьте себе, что на крупном заводе ждут транспорта, например, с железной или какой-либо другой рудой или оборудованием, а приходит, например, с подгузниками, а по накладным все верно, правильно и замечательно. Вопрос». Она зло сузила глаза: «Где, кто и как, допусти ошибку в накладных и перепутал отправку груза». Поняв, что вопрос относится к нему, Сахаров, директор УСВР, мрачно процедил: «Эти дела под пристальным контролем, проводится расследование. Все люди, которые выписывали подобные накладные, были специально кем-то кодированы. Плохо то, что они даже не догадывались об этом, фактически были как зомби, выполняющие заданную кем-то программу. Чтобы подобного не повторилось, мы уже приняли ряд мер». «Вот как?» Маргарет сморщила нос. «Вы очень хорошие меры приняли. Каждое утро проверять человека психозондом перед допуском к работе. Мы с этими вашими мерами всю экономику уже через год разорим и по ветру пустим, на одних этих проверках. Хотя есть и более ужасные вещи, например, гражданские беспорядки на целом ряде колоний. В системе Таукита целую неделю шли митинги и демонстрации с требованием правительству снизить сначала подоходный, а затем и колониальный федеративный налог. А то, у них, видите ли, осталась последняя рубаха». Она желчно усмехнулась. «Специальная комиссия провела расследование и проверку, и что же? Благосостояние, как гражданского населения, так и всей планетарной системы, даже выросла за последние 5 лет на 15%, а люди считают, что они последний хлеб без соли доедают. Вот как, она развела руками. Но этот случай еще цветочки, сейчас ягодки пойдут. Туанта объявила о своей независимости, она, мол, слишком далеко от нас, 480 световых лет это для них видимо далеко, мол, от федерации им никакого толку, а только одни убытки, то есть опять налогами недовольны. Маргарет подняла указательный палец и покрутила им у виска. Президент Туанты объявил себя наместником великого бога Ра в галактике, после чего обзаведшись титулом императора Григора, один пригрозил, что если мы сунемся к ним, он нас в порошок сотрет. Пришлось послать туда группу специалистов, чтобы его вылечить и десяток эскадр, чтобы еще у кого-нибудь мания величия не появилась. Подойдя к карте Федерации, он показала на одну из звездных систем рукой и глядя в зал зло произнесла: «Кляйна, черт ее побрал. Здесь, господа, 2 месяца назад погибло 120 миллионов человек. Хотите знать, как? Очень просто. Кто-то, очень хитрый и, видимо, злой, установил в городах около 200 генераторов психотропного воздействия и включил их. Люди, сойдя с ума, просто от ярости резали друг друга, на улице, дома, везде. Жены, мужей, в пылу ссоры. Мужья, жен, соседи, соседей, а другие, других просто потому, что им кто-то, чем-то, не понравился. Малейшая капля обиды или злости, на что-то, мгновенно приводила людей в бешенство, и они хватались за кухонные ножи, палки и камни. После того, как специально посланная экспедиция нашла и обезвредила генераторы, знаете, на что стало похоже сейчас Кляйна? Маргарет горько усмехнулась. На одну большую психиатрическую лечебницу. Вот так, господа, теперь можете похихикать. Очень весело, не правда ли? Она, прищурившись, пристально оглядела собравшихся. В других случаях, после этого можно и не говорить, ясно одно, мы находимся в состоянии войны. Кто-то очень искусно с нами забавляется, как кошка с мышкой. Вся беда в том, что этот кто-то нам неизвестен, подозрения к делу не подошьешь. Дичь на минуту замолчала, после чего со злостью процедила. Вот так, люди уже гибнут миллионами, а врага не видно. Ни одного солдата противника нет, а пули откуда-то летят и попадают в свои цели. Браво, маэстро! Вот как надо воевать, давайте похлопаем ему. Оказывается, можно и без одной эскадры втоптать врага в грязь и не запачкаться самому. Расстроенно махнув рукой, она села на свое место. Ну что же, генеральный секретарь, встав, прошелся по залу, сцепив в своей излюбленной позе руки за спиной. Посмотрев на Сайхарова, он мрачно произнес: ну что же, послушаем, что собирается предпринять в связи с этим наша контрразведка и что она уже предприняла. Поднявшись, директор УСВР заметил: хочу сначала прояснить ситуацию и поэтому начну с того дня, когда впервые произошел случай диверсии против Земной Федерации. 5 лет назад, как вы, наверное, помните, бесследно исчез пассажирский лайнер Памира вместе с 3892 пассажирами. Через 6 месяцев, на пути к системе Прозерпина, пропала Санта-Моника. На ее борту было 1926 человек и 180 гоминидов. До настоящего же времени пропало бесследно 12 пассажирских судов и 3 колониальных транспорта. В общей сложности они перевозили 182 тысячи человек, 18 тысяч дельфинов, 1500 миртов, 800 икаров и 1200 гоминидов. Информация, полученная нами с почтовых модулей, которые некоторые суда смогли в последний момент выстрелить, показывает, что все они явились жертвой неизвестной до этого какой-то пиратской эскадры. Включив голограф, Сайхаров воспроизвел запись с одного из этих почтовых модулей. На фоне космического пространства была видна какая-то звезда. К ней направлялась группа из 4 кораблей, в центре которой, словно кит в окружении мелких рыбешек, сверкал габаритными огнями корпус пассажирского лайнера. «Нептун», — пояснил Сайхаров. А там вдалеке звездная система Туанта, корабль с конвоем вышел из гиперпространства и примерно через 30 минут. Он перемотал несколько кадров. Вот, он указал пальцем на быстро приближающиеся навстречу черные точки. Они были атакованы. От приближающихся кораблей к 2 эсминцам и сторожевику потянулись трассы ракет и снарядов. Против 8 атакующих кораблей пиратов во главе с легким крейсером, силы эскорта явно были неравны. Через час конвой был уничтожен, и к лайнеру потянулись десятка три десантных ботов. Перекрутив изображение назад, Сайхаров остановил его на месте, где крупным планом выделялся легкий крейсер пиратов. Он ткнул в него пальцем и, глядя на Дейч, язвительно заметил: «Корабль-то явно земной конструкции, беда только в том, что ни он, ни другие запечатленные видеокамерами суда пиратов не числятся в составе судов, производимых официально на мирах Федерации. Они также не идентифицируются и среди известных нам пиратских эскадр, периодически совершающих налеты на транспорты. Эти корабли только сделаны под образцы земных, но кем и где сделаны – это вопрос. Как известно, двух одинаковых кораблей даже одного и того же класса не бывает, их всегда можно отличить по целому ряду признаков. Во-первых, каждый корабль постоянно изменяется и модифицируется. Что-то то и дело убирается, что-то прибавляется. На обшивке и корпусе остается всегда масса отпечатков и следов его биографии. Заплатки, повреждения, воронки от метеоритов и снарядов. Так называемый рисунок космической пыли на корпусе, какие-либо изображения, названия, номера, вымпелы. Одним словом, каждое судно через некоторое время, как сошло со стапелей верфи, приобретает свои сугубо индивидуальные особенности. Так вот, именно корабли этой эскадры были потом идентифицированы при похищениях других судов. Но интересно вот что: пиратам всегда прекрасно известен весь маршрут этих конвоев и количество в них охраны. Поэтому и все нападения пиратов всегда были удачны. У кораблей эскорта и пассажирских лайнеров до недавнего времени не было ни единого шанса против нападений этой эскадры. Усмехнувшись, он с видом победителя шахматного турнира между величайшими гроссмейстерами мира ехидно заметил, глядя на начальника УНП: «Видите ли, уважаемая Маргарет, мы тоже еще чего-то стоим. И я не зря сделал оговорку, что до недавнего времени. Потому что, кто бы насколько не был семи пядей во лбу, но и он рано или поздно совершает ошибку. Мы 5 лет гонялись за этой эскадрой, и мы ее загнали». Кивнув на голографическое изображение Ихтендра, он пояснил: «Гил Имьяхи со своими собратьями в аналитическом центре все-таки выяснил, какими путями получают информацию пираты, и подсунул им приманку, от которой они ни за что бы не отказались. Колониальный транспорт «Аполлон», самый огромный и суперсовременный, гордость департамента по колонизации. Со 100 тысяч поселенцев, массой ценного оборудования, десятками заводов. Короче, всего того, что так необходимо для создания колонии. Но не просто колонии суперсекретной и военной. Когда пираты напали на конвой, они очень удивились». Сделав паузу, Сайхаров выждал момент и довольно заключил: «Все дело в том, что колониальный транспорт «Аполлон» оказался авианесущим секретным крейсером «Немезида», у которого на борту, вместо всего того, что я только что перечислил, было не что-либо, почти 300 истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков. Поэтому, господа, ни один корабль пиратов уйти на этот раз просто не смог. Около 300 солдат противника оказались у нас в плену. Поверьте, Маргарет», Сайхаров искоса взглянул на Дейч, «это очень интересные ребята, я потом вас с ними познакомлю. Вы очень удивитесь, но пусть это будет чуть позже, сейчас я подготовил всем вам еще один сюрприз». Включив опять голограф, он всунул в него новый диск и включил запись. После того, как все ее просмотрели, он заметил: «Эта запись представлена правительством Актара. Как вы все только что видели, несколько эскадр, будто бы земного флота, атаковали одну из актарских систем. Интересно, не правда ли, кто-то использует наши корабли, чтобы нас подставить и развязать военный конфликт с Актаром? Хорошо хоть то, что нам удалось доказать свою непричастность к этой провокации и локализовать его. Так вот, кроме этой пленки, актарцы милостиво предоставили в наше распоряжение и один из захваченных ими кораблей с десятком пленных пиратов. Когда мы их идентифицировали, нашему изумлению, поверьте, предела не было никакого. Все эти люди, да, люди, господа, были до этого пассажирами с похищенных ранее кораблей, пиратами. А именно с Пальмира и Санта-Моники. Правда», он покачал головой, «никто из них уже не был тем, кем он был до похищения. У всех них была полностью стерилизована память и записана совсем другая. Всех этих людей запрограммировали и сделали врагами Федерации, их сделали новыми существами, сделали террористами. Что это бывшие Джеки, Андреи, Марты, мы узнали только благодаря идентификации по отпечаткам пальцев и сетчатке глаз. Вживленный в детстве идентификационный чип личности, был кем-то успешно удален и вживлен совсем другой. А это значит одно, что десятки тысяч похищенных пиратами людей, теперь могут оказаться где угодно и кем угодно. Сайхаров сделал паузу и с горечью добавил: «Нам пришлось провести полное пси-зондирование личности пленных, и вот что мы выяснили. После похищения все они были помещены на некую планету, с очень подходящим названием, Тартар, где потом, в течение всего времени, проходили специальную военную и иную подготовку. Очень интересно то, что они считают себя землянами, а свою планету некой повстанческой колонией по борьбе с вселенским злом. При этом, сама Федерация и есть это зло, а их миссия разрушить ее до основания и на обломках, построить новый, райский, справедливый и счастливый мир. Пираты, захваченные нами, месяц назад, тоже с этой планеты. Проблема в том, что координаты этой системы и где она находится, так и не удалось пока выяснить. Их знают только астронавигаторы, а их живыми захватить, пока не удалось. Они сразу кончают жизнь самоубийством и все тут». Он расстроенно развел руками. «Правда, мы составили на основе показаний пленных, карту их звездного неба, но пока так и не смогли ее привязать к известным нам созвездиям. Видимо, этот Тартар находится за пределами исследованной нами зоны космического пространства. Но думаю, решить эту проблему всего лишь дело времени. Десятки КРС и аналитиков этим уже занимаются. Почему обо всей этой информации мы узнаем только сейчас?» Адам Шлейман, директор главного разведывательного управления, со злостью ударил рукой по столу и, вскочив со своего места, ткнул пальцем в Сайхарова. «Ты, Дмитрий Владимирович, всегда утаивал информацию, но сейчас ты играешь с огнем. Моя служба не раз вас выручала и никогда, никогда, ничего не скрывала». Он повернулся к Барже. «Это просто невероятно, мы в одной лодке или каждый сам по себе. Это черт знает, что...» Поддержал его министр внутренних дел и тоже вскочил со стула. «Мы тут бьемся как рыба об лед, пытаясь остановить массовые беспорядки и диверсии, а он знает, откуда все это идет и молчит как партизан». Филдинг обиженно насупился и брякнулся обратно в кресло. «Черт знает, что...» Барже взял молоток и ударил им по столу. «Так, хватит дебатов. Сейчас мы как раз и пытаемся разобраться в ситуации». Посмотрев на директора УС, Врон холодно спросил: «В чем дело, Дмитрий Владимирович? Что за отсебятина в делах государственной важности?» Насупившись, Сайхаров процедил сквозь зубы: «Проблема в том, что уважаемые коллеги, все мои предупреждения попросту отметали и называли происками контрразведки против их служб. А ведь я не раз представлял доказательства, что их конторы напичканы шпионами противника, как сельди в банке. Ваша шпиономания давно известно всем, Дмитрий Владимирович», заметил язвительно Шлейман. «Вот именно», зло подытожил Флавин. «Ты бы и нас с удовольствием записал в шпионы, да руки коротки». В этот момент поднялась статуя Маргарет Дичи, упершись руками о стол, холодно произнесла: «Зря вы тут язвите, я с Сайхаровым абсолютно согласна. Ваши службы, господа, давно не ваши, а один бог знает кого». Бросив презрительный взгляд на собравшихся, она села на свое место. «Так хватит», — раздраженно сказал Барже. «Выяснять отношения будете в другом месте. А сейчас я бы хотел, чтобы министр внутренних дел поведал, что сделано его управлением, чтобы остановить диверсии, саботаж и гражданские беспорядки». Перестав крутить ручку, Трой Филдинг тяжело поднялся и неуверенно посмотрел по сторонам, словно забыл, где он находится и как здесь оказался. «Итак, чем вы можете похвастаться на данный момент?» — повторил свой вопрос Барже, внимательно глядя на него. Поправив лацканы фирменного мундира, Филдинг, осторожно подбирая слова, произнес: «Для нейтрализации и предотвращения гражданских беспорядков на ряде планет усилены полицейские подразделения и внутренние войска. Вот, вот, налогоплательщики и финансовое управление будут в восторге», — съязвила Дейч, бросив на нее взгляд полный ненависти. Он пожал плечами: «Зато мы не потеряли эти планеты из-под контроля». Сайхаров хмыкнул и уставился в потолок. «Сволочь», — подумал Филдинг, — «чтоб тебе пусто было. Отряхнув несуществующую пылинку с рукава, он продолжил. Увеличены патрули и идентификационные проверки граждан. Также усилена охрана на стратегических промышленных объектах, заводах, аэропортах, космодромах, вокзалах. Увеличены оклады агентам за любую информацию о готовящихся актах саботажа или беспорядках. Ужесточилась проверка лиц, прибывающих на космодром с других планет, за наиболее подозрительными, устанавливается слежка. На Туанте и некоторых других наиболее криминальных и неблагополучных колониях, установлен комендантский час. Подумав немного, он буркнул. Усилена проверка некоторой категории граждан на лояльность Федерации, на детекторе лжи и психозонде. В основном это различные чиновники и ответственные служащие стратегических объектов. Сколько видных ученых и крупных государственных чиновников было убито или похищено за этот год, по всем нашим колониям? Поинтересовалась Дейч. Около 1500, опасливо произнес Филдинг. Это же в два раза больше, чем в прошлом году, тревожно заметил Баржи. Да, это так, господин секретарь, подтвердил Филдинг и подумал. Ну и гадина, и кто ее за язык тянул? Что вы предпринимаете в связи с этим? Спросил задумчиво Баржи. Совместно с другими службами ведем расследование, усилили личную охрану. Что дало это расследование? Есть какие-нибудь результаты к этому моменту? Поинтересовалась скептически Дейч. Чтоб тебя, стерва! Подумал раздраженно Филдинг. Дало. Бросил он зло. Ну и какие? Не отставала Дейч. Арестовано около 1500 человек, подозреваемых в причастности. Филдинг готов был ее разорвать. В основном, это обыкновенные зомби, кодированные на час X. Половина из них сами сотрудники охраны или близкие к телу лица, пояснил Сайхаров. Самих организаторов убийств так ни одного и не взяли. Я думаю, система следующая эмиссар противника, готовит несколько агентов влияния. Всего скорее это люди стартера, добровольно согласившиеся работать на врага, и определяют каждому из них задачу. Один планирует убийство, другой саботаж, третий беспорядки. Прикрепляют их к той или иной планете и адью. Агенты же в свою очередь используют или шантаж, или зомбирование нужных лиц, или подкупают их, если получается. В акции они лично не участвуют, зомби не могут даже вспомнить, как они выглядят. В результате мы вытягиваем пустой конец нитки. Сказав все это, он мрачно подвел итог. Пока не возьмем хоть одного агента влияния, террор не обуздаем. Возьмем, узнаем, откуда уши растут. Узнаем систему игры, цель эмиссара, значит, рано или поздно выйдем на него самого. Но вы же арестовали несколько человек стартера, заметил Баржи. Это просто такие же исполнители, господин секретарь. Агент же, это фигура рангом выше, он знает намного больше, он знает эмиссара. Зомби для такой тонкой работы не годится, здесь требуется полноценная личность. Агент, тоже организатор, в его руках все нити всего процесса к исполнителям. Но эмиссар, организатор всей системы террора против Федерации, которому подчиняются все агенты. Баржи задумался. Что скажет разведка? Он посмотрел на Шлеймана. Или вы так ничего и не разнюхали за это время? Почему же, Адам усмехнулся, и искоса бросив снисходительный взгляд на директора УСВР, заметил. Мы тоже кое-что можем. Ни одной же контрразведки каштаны из огня хватать. Подойдя к терминалу голографического проектора, он вставил диск и включил запись. Появилось изображение помещения, в котором, сидя за столами, группа инопланетян увлеченно поглощала какие-то маслянистые жирные куски. «Ассурианский ресторан на Стерксе», — пояснил Шлейман. «У нас там торговое представительство, а сами ассуриане, как известно, союзники Фарах. В общем, среди аборигенов нам удалось за хорошую оплату завербовать несколько агентов, и один из них установил скрытые камеры наблюдения в этом ресторане. Очень, между прочим, престижном, по меркам этих рептилий. Мы постоянно прослушиваем несколько подобных заведений, где появляется, так сказать, элита общества. В основном ничего интересного нет, но вот разговор этой парочки привлек наше внимание». Показав рукой на двух о чем-то беседующих инопланетян, он пояснил. «Чудо, одетое в белый балахон с железками, адмирал Крехакс, не самая маленькая шишка в их флоте. Второй, его то ли подруга, то ли невеста, но тоже какая-то местная звезда. В общем, он перед ней распинается в своих чувствах. Это, как говорится, малоинтересно. Но вот здесь, Шлейман немного перемотал кадры, она задала ему очень интересный вопрос. «Сейчас я включу перевод, сами послушайте. Милый, а когда мы поженимся? Ты только и обещаешь, что, скоро, скоро, скоро. Моя маленькая, ты же знаешь военный, а сейчас не самое подходящее время. Герцог, решил проучить кое-кого и мне вот, вот, представится высокая честь повести свою эскадру в один из этих варварских миров, чтобы показать им их место. Где это? В созвездии Южной Рыбы к одной из планет этих хархов. Помнишь двух из них? Недавно я тебе показывал в амфитеатре. А что это они так насолили герцогу?» Сделала она удивленные глаза. «По-моему, они совсем не опасны и даже по-своему милы. Трисес». Ассурианец бросил взгляд на проходившего мимо официанта. Проводив его взглядом, он наклонился и шепотом сказал: «Понимаешь, от них идет в галактике одна смута, они постоянно воюют между собой и вечно что-то делят». Он фыркнул. «Представляешь, насколько опасно держать этих безумных, сумасшедших варваров у себя под боком, к тому же вооруженных до зубов и распространяющихся по галактике подобно эпидемии. Неужели они так опасны?» Она испуганно всплеснула руками. «Вот именно, милая, очень опасны. Представь себе, они захватили одну планету с местным разумным видом и всячески над ними издеваются, одним словом превратили их в своих рабов. Да ты что?» В ее глазах возник ужас. «Вот, вот, одним словом, варвары, а мы придем на помощь к этим несчастным существам и освободим их от иго этих землян». Он высокомерно зашипел. Во всяком случае, на смех это было не очень похоже. Остановив кадр, Шлейман заметил: «Нам уже доходили слухи, что ассуриане готовят какую-то военную операцию и собирают огромный флот. Но только в результате вот этой записи, мы поняли, кто их цель. Без всяких сомнений, речь идет о Тритоне, других колоний с местными аборигенами у нас в этом секторе нет». Борже посмотрел на министра иностранных дел. «Могли эти ассуриане без ведома Ирхана спланировать эту операцию? Они, как известно, входят в состав их империи». Файзер на мгновение задумался, после чего решительно заявил: «Это маловероятно, господин секретарь, без решения военного совета Ирхана». Он покачал головой. «Это вряд ли». «Ясно». Боржи встал и прошелся по залу. Минут на пять в нем повисла могильная тишина от этой новости. Затем он повернулся к Шлейману и с тревогой спросил: «Сколько эскадр может выставить это герцогство в нападении на Тритон?» «Трудно сказать. Ассуриане владеют, по нашим данным, порядка 60 мирами. С учетом, что они уже находятся в состоянии войны с Центаром больше 30-35 эскадр они вряд ли наберут. В противном случае, оборона их колоний значительно ослабнет и центарийцы этим безусловно воспользуются». «Так, хорошо. А сколько мы можем собрать эскадр к Тритону?» Боржи взглянул на министра обороны. «В течение двух недель, где-то 12-13, господин секретарь. Я имею в виду переброску сил от трех близлежащих к Тритону колоний. Если же у нас будет в запасе месяц, то подгоним еще столько же и от других систем. Правда, нам придется ослабить их гарнизоны наполовину, что довольно опасно. Неизвестно, что еще планирует империя, может, она собирается нанести удар сразу по нескольким нашим мирам». Флавин многозначительно посмотрел на Шлеймана, но тот только пожал плечами. «Других сведений о готовящихся против нас военных действий нет. Агенты есть на многих мирах империи, но там пока тишина. Что скажет начальник аналитического управления генштаба?» Боржи вопросительно взглянул на Ихтиандра. «Мы проанализировали данную информацию еще 3 дня назад. Скорее всего, это еще одна разведка боем, с целью определить наш военный потенциал и систему дальнейших наших действий, в случае подобной агрессии со стороны империи. Что ж, посмотрим, как поведет себя правительство Фаррах, Филипп». Боржи посмотрел на министра иностранных дел. «Передай послу Фаррах нашу ноту протеста по поводу готовящейся военной агрессии против Федерации. Посмотрим, что они на это ответят. Вы, Александр Дмитриевич, попробуйте перебросить все доступные эскадры к Тритону. Если успеем, это остудит их пыл». Упершись руками о стол, Боржи посмотрел на застывших, словно изваяние советников. Сузив глаза, он жестко произнес: «Сейчас как никогда стало ясно, империя готовит удар и уже создает для этого почву. Пока есть время, мы должны сделать все, чтобы ее оттянуть как можно дальше. Уже идет диверсионная война, и фаррахийцы смотрят, как мы с ней справимся. Предполагаемый противник известен, вот только ничего в доказательство к этому у нас нет. Хочу, чтобы вы разработали не только меры противодействия этой необъявленной войне, но и спланировали ответный ход на нее. Мы должны показать, что с нами опасно играть в подобные игры. А теперь все свободны. Глава 9. Прокл, оплот пиратов. 48 дней спустя. Планетарная система Федерации Прокл. 180 световых лет от Земли. Земной колонии на Прокле насчитывалось всего 35 лет. Это была еще не очень обжитая людьми планета с населением чуть больше 9 миллионов человек. Основной причиной к заселению этого мира послужил необычайно разнообразный и удивительный животный мир, экзотические представители которого, с одной стороны, заинтересовали зоопарки десятков других систем, а другие – рестораны, из-за своих редких вкусовых качеств. Отлов и торговля представителей местной фауны и была практически основным способом заработка для первых поселенцев, притом зачастую не очень безопасным для жизни. Например, болотный хам, который чем-то напоминал помесь лягушки и крокодила, полтораметровой длины, мог плеваться чем-то похожим на серную кислоту. При этом из-за его хамелеоновой защитной окраски и умения часами притаившись в засаде выжидать свою жертву, его очень трудно было распознать среди растущей болотной жижи зарослей. Маховик, что-то в виде местной змеи с помесью гусеницы, осьминога и еще бог знает кого, походил на простой кустарник, который в момент тока мог схватить зазевавшееся животное или человека десятками своих отростков, щупалец. Каждая из таких щупалец оканчивалась подобием змеиной головы, так как подобное творение могло самостоятельно передвигаться, оно было более животным, нежели растением. Некоторые птицы, если их так можно было назвать, тоже представляли мало приятного. Представьте себе летающего метрового паука с крыльями, и вы поймете, что такое варгал. На свою жертву данное чудо набрасывало что-то в виде липкой сети, моментально превращающее животное в неподвижный бифштекс, на который затем только и оставалось, что приземлиться и позавтракать. Конечно, экзотическая фауна была не единственной причиной колонизации системы. Для археологов она также вначале представляла интерес, здесь были обнаружены следы деятельности разумных существ, примерно вымерших или оставивших систему около 100 тысяч лет назад. Данная раса оставила после себя остатки странных циклопических руин, занесенных песками времени, но не найдя в них ничего интересного, они охладели к ней. Суша составляла 60% планеты, из которых почти половина территории приходилась на болото, остальная часть была практически сплошными джунглями, постепенно переходившими в горные массивы. Человек за все свои 35 лет колонизации смог отвоевать у нее только 3 жалких небольших клочка земли, где и основал свои города. Карк был самым большим, здесь проживало 70% всего населения, а также Санкт и Фарс. По всем параметрам, Прокл должен был остаться достаточно отсталым миром, так как на нем не было сильной инфраструктуры и богатых полезных месторождений, он не привлек интереса ни одной промышленной корпорации. Он бы, наверное, так бы и остался отсталым миром, если бы не одно, но, вторым способом заработка для поселенцев, было космическое пиратство. Именно благодаря ему, Прокл обладал средствами, по сравнению с которыми, доходы от продажи животных и сельского хозяйства казались просто мизерными. На орбите планеты висели десятки боевых орбитальных комплексов, вся система была буквально засеяна тысячами мин. Конечно, в той или иной мере, пиратством занималась практически каждая система в Федерации. Это был достаточно простой способ пополнить свой бюджет для местных правительств. Между системами, можно сказать, шла необъявленная торговая война, все грабили у всех. С чем правительство Федерации практически ничего поделать не могло, хотя и знало всю подноготную. Каждый защищался и жил как мог, и это всех устраивало. В случае же, если у кого-то возникали претензии, в дело вмешивался тот или иной Госдепартамент Федерации, и проблема разрешалась сама собой. Но в отличие от других более развитых миров, Прокл занимался грабежом не от случая к случаю постоянно. Он им жил, как, впрочем, и несколько других отсталых систем. Поэтому, как минимум, один транспортный корабль из 15, к цели своего первоначального маршрута не доходил. Если пираты натыкались на транспортный конвой, дело до жертв практически не доходило. Слабый уступал сильному. Если слабым был конвой, Он просто эвакуировал экипаж транспорта и оставлял его пиратам. Если силы конвоя были сильнее, пираты просто уходили. Правда, было и такое, что конвой, даже имея меньше сил, отказывался отдать транспорт, и тогда происходило сражение. Но бывало, что и пираты, плюнув, уходили ни с чем, будучи в более выгодном положении. Видимо, посчитав, что лучше подыскать более сговорчивую жертву, чем потерять несколько своих кораблей. Но ни Прокл, ни другие пиратские системы в Федерации не нападали на пассажирские суда. Это было правилом для всех, но не для террористов. Хуан Маргалис, собравший всех 5 командиров пиратских эскадр Прокла, на своей вилле, мрачно посматривал на настенные антикварные часы. Собрание пиратских главарей бывало только в особых случаях, когда возникали критические и опасные ситуации, представляющие угрозу, как для бизнеса пиратов, так и для самой пиратской базы. Пока подобных ситуаций не возникало, пираты предпочитали решать свои дела каждый сам по себе. К тому же они недолюбливали друг друга. «Слушай, Хуан, до каких пор мы будем ждать эту ведьму Эббат? Может, она только к вечеру объявится?» — подал недовольный возглас Дейв Хартер. «Будем ждать, пока не объявится, эта информация касается всех. Да и куда тебе спешить, Дейв? Ты и так последние 2 недели не вылазишь из одного изысканного заведения. Может, опять приспичило?» Маргалис повернул голову и насмешливо посмотрел на Хартера. Его рука продолжала гладить млеющего от удовольствия Пикса, небольшую ящерицу с крыльями летучей мыши, притулившейся у него на плече. В этот момент распахнулась дверь, и в комнату вошла Фреда Эббат. Сузив глаза, она оглядела присутствующих и, наткнувшись взглядом на Маргалиса, зло прошипела: «Хуан, если я приперлась сюда напрасно, я ощипаю твоего Пикса и заставлю тебя его слопать в сыром виде. Ты знаешь меня, я как последняя дура неслась сюда сломя голову, бросив все свои дела». Она уже хотела сесть на стоящую за ней софу, когда ее взгляд вдруг уткнулся в незамеченного ей ранее человека, сидевшего в дальнем углу. Ткнув в него пальцем, она оторопев застыла, после чего изумленно взвизгнула. «Это что еще за тип?» — скривившись, Маргалис холодно пояснил. «Это как раз и есть та причина, из-за которой ты и все остальные здесь и собрались. Поэтому угомонись, Фреда, и дай мне пояснить суть вопроса». «Валяй, оракул», — разрешила, смилостивившись та, и брякнулась на софу, под еле сдерживаемый смех коллег по ремеслу. Фреда Эббат была поистине очень редким экземпляром, кроме того, что среди всех пиратов Федерации она была единственной женщиной, управляющей целой эскадрой, а не одним кораблем, что было тоже редко, но все же встречалось. Фреда была уникальна по ряду и других причин. Во-первых, так же как ее настроение, которая менялась почти с такой периодичностью, как и погода на Прокле, она меняла и свой облик, чуть ли не каждый месяц. То она выбирала внешность милейшей Золушки, а то вдруг представала в облике Фурии. В данный момент Фреда превзошла саму себя. От одного ее вида, всех встречных продирал мороз по коже.